Эволюция, сохранение и уничтожение миров. Особенно интересно создавать миры эволюционирующие, то есть саморазвивающиеся, от сложного к простому и обратно. Мы закладываем начальный импульс, некий общий план, устанавливаем основные принципы и идем пить пиво. Возвращаемся и с интересом наблюдаем, во что наш мир проэволюционировал. Если он не нравится или просто надоел, уничтожаем большую часть форм жизни и освобождаем место для новых направлений эволюции. Разумеется, мы не предлагаем совершать все эти жестокости, а просто подчеркиваем, что поскольку наш мир именно такой, то это многое говорит о его творце. Для примера возьмем наш мир, где многократно происходили массовые вымирания. Сохранять мир достаточно долго не имеет смысла. Мы можем вложить в него время таким образом, чтобы создать иллюзию бесконечно долгого прошлого и столь же бесконечного будущего. На самом же деле достаточно позаботиться о существовании мира только в настоящем моменте. Что же касается конца света, есть несколько подходов к уничтожению созданных вами миров. Можно создать мир и все время его существования угрожать ему уничтожением. Пусть будет множество опасностей на космическом и планетарном уровне, чтобы у обитателей постоянно поддерживались апокалиптические настроения. Мимо на страшной скорости будут проноситься крупные астероиды, сама планета пусть представляет огненный раскаленный шар, покрытый лишь тонкой коркой твердых пород. Пусть сталкиваются галактики. Придумывайте что угодно, лишь бы у обитателей не было надежды. Понимая, что их мир рано или поздно будет уничтожен, обитатели будут базисно страдать апатией не только на индивидуальном уровне, но и как сообщество разумных существ в целом. Можно поступить гуманнее, сделав вашу вселенную безопасным местом, а потом, когда этот мир вам надоест, просто без предупреждения его выключить. Выбор за вами. Но вечно держать ваши миры не имеет смысла, ведь рано или поздно они вам надоедят. Да и немалые ресурсы требуются для поддержания созданного мира, на какой основе он бы ни был создан. Идеальный вариант, когда обитатели мира уничтожают сами себя, ведь без внутренних наблюдателей мир перестает быть миром. Поэтому, конечно, если вы предрасположены к особой жестокости и изощренности, вы допустите, что обитатели мира могли эффективно и надежно сами себя уничтожить.